Пештова. Ум, привыкший собирать и накапливать факты, хочет понимать духовные истины таким же привычным образом, как он привык это делать прежде. Лишь со временем он начинает догадываться, что духовное слово постигается только в Духе Святом. Мирское знание в конечном счете издевается над умом, стремящимся накопить это пустое знание побольше, и затемняет его природу. Только духовное знание очищает ум от лжезнания, принося ему мудрость и освобождение от лжи и утверждая его в божественной истине. Все, что возникает перед нашим взглядом, в скором времени исчезнет для нас навсегда, как исчезнем и мы сами. Но прежде чем все это исчезнет, нам нужно успеть проникнуть в ту бессмертную любовь, которая скрыта за всеми образами многообразного бытия, ибо она и есть река вечной жизни. Время поисков души — это и есть время ее созревания. Под осень у меня в лесу состоялась опасная встреча с большим стадом диких кабанов. Когда я гулял с четками по полянам, устланным янтарной листвой осыпающихся платанов, мне показалось, что поодаль в высокой траве пасется большое стадо коров с телятами. С радостной наивностью я и устремился к ним, желая угостить телят кусочками лепешки. Те, кого мой обманувшийся взгляд принял за коров, оказались огромными тушами сикачей с острыми изогнутыми клыками, а телята — кабанами-подростками. Заметив меня, все стадо повернуло головы в мою сторону. Я попытался успокоить их тревогу, заговорив с животными как можно более ласково. «Не бойтесь, не бойтесь, я не охотник». Сикачи, услышав мой голос, недовольно фыркнули и резко устремились в лес. За ними вскачь последовали остальные животные. Только тогда я перевел дух. Интересно отметить, что днем встречи с кабанами происходили не так часто, как вечером, когда наступали первые легкие сумерки. В этот час луга оживали, и отовсюду в кустах слышалось движение и треск ветвей. Ущелье с одного склона на другой пересекали огромные туши кабанов с мордами размером с дорожный чемодан. Запомнилось восхождение с Авлиекулом и его двумя друзьями на высокий горный хребет Вахшского массива к ловцам куропаток. Этих забавных существ многие таджикские семьи держат у себя в доме как ручных птиц. Выходя из комнаты, я заметил, что геолог берет с собой веревку. «Зачем нам веревка?» — не понял я. «Пригодится», — ответили серьезно мои спутники. Вначале мы шли вдоль реки, а потом резко взяли вверх, оставив ее далеко внизу. Действительно, веревка нам здорово пригодилась, и если бы не она, не писать бы мне этих строк. Тропа оборвалась у совершенно отвесной скалы, представлявшей собой гладкую каменную стену, обойти которую не было никакой возможности. При взгляде вниз кружилась голова. В этой скале были выдолблены небольшие углубления для ног, чтобы только вставить носок ботинка, и все. С невероятной ловкостью, опираясь галошами в отверстие, таджики перебрались через отвесную стену шириной 8 метров. Они кинули мне конец веревки, посоветовав обвязать ее на груди. Завязав на веревке узел покрепче и, помолясь Богу, я взялся за скалу, пытаясь вставить в отверстие носки моих широких горных ботинок, но сразу понял, что мне эту пропасть не перейти. Сначала я все же прошел по стене 3 метра, но ноги начали предательски дрожать. Пальцы рук онемели от напряжения, когда я пытался зацепиться за мельчайшие неровности в скале. Удерживаться на отвесной стене сил больше не хватало, и я сорвался. Но таджики не сплоховали. Описав большую дугу по скале, мое тело было выдернуто из пропасти ловкими крепкими руками, а дух мой еще долго приходил в себя. Отдышавшись, я искренне поблагодарил друзей за помощь. Весь подъем занял у нас 6 часов. Под самой вершиной мы заметили в скале возле тропы узкий лаз, из которого вылез дряхлый старик с 2 желтыми зубами во рту. Он позвал своего товарища, и на свет вылез другой старик, который был постарше первого, только с 1 таким же зубом. Они ловили куропаток на узкой седловине хребта самодельной длинной сетью, которую натягивали между 2 острыми вершинами, и накрывали ею сразу с 10 птиц. Разузнав у стариков дальнейший путь, мы двинулись в сторону ближайшего скального пика. Начало вечереть, в долине уже стояла густая темнота, а воды и ночлега не было видно. Но Авлиекул не тревожился. Среди огромных блоков известняка он нырнул в узкую щель и глубоко внизу, спустившись примерно 5 метров под землю, наполнил водой наши фляги, которые мы ему спускали на веревке. Для ночевки таджики нашли узкую и сырую пещеру, защищавшую от дождя, но не от холода. В этой низкой и тесной пещере мы вознамерились заночевать. Дров не было, и вскоре стало так пронзительно холодно, что у меня застучали зубы. Мой друг вытащил из рюкзака полиэтиленовую двойную пленку, залез в нее и позвал меня. Думая, останемся ли мы живы после такого холода, я залез внутрь. 2 наших спутников также забрались в свою пленку. Мы с Авлиекулом прижались спина к спине и попытались уснуть. Через час стало так жарко, что пришлось приоткрыть пленку, чтобы чуть-чуть охладиться, и снова холод сковал нас. Всю ночь мы то открывали пленку, то снова закутывались в нее, пока не заснули. Утром я проснулся от того, что по спине текли струйки пота. От бесчисленных голосов куропаток дрожал воздух. То, что я увидел, выкарабкавшись наружу, больше никогда не приходилось видеть. Все уступы скалистой вершины, освещенные утренними лучами, были усеяны тысячами, многими тысячами птиц. Вернее, не было места, где бы не сидели стрекочущие во весь голос куропатки. Мои друзья поймали 10 забавных пивуней и посадили их в мешки для дома и на подарки друзьям. В неволе куропатки становятся совсем ручными. Для детей это самая лучшая живая игрушка, а для взрослых — источник постоянного заработка, а также смеха и веселья в доме. Эти птицы настолько доверчивы к человеку, что могут спокойно сидеть у него на руках или на плече. После ловли куропаток мы отправились обратно. Спускаясь вниз, я благодарил Бога, что мы пошли по другой тропе. С пештеринским осликом отношения у нас сложились более трудные, чем с лошадью. Когда мне приходилось ехать на нем, мне в руки давали небольшую веточку, чтобы я подгонял хитрое животное, постукивая его по шее и покрикивая «Чу! Чу!». Но он чутьем понимал характер всадника и делал вид, что ему очень тяжело вести меня. Укоряемый совестью и жалея беднягу, я слезал с него, давая ему отдохнуть. И тут-то мой усталый ослик во всю прыть пускался по дороге. Только пыль шла столбом, и мне стоило многих трудов догнать и схватить за уздечку этого хитрого ишака. Грандиозное зрелище — наблюдать сильное землетрясение в горах. Прежде мне всегда представлялось, что земля — это нечто плотное, твердое и устойчивое. То, что мне довелось увидеть, повергло меня в шок. Тряхнуло утром, когда я трудился в огороде, собирая овощи с грядок. Толчок был таким сильным, что по поверхности долины пошли сильные волны, словно по воде. Большие деревья, дорога, скалы и река поднимались и опускались, словно при крупной морской зыби. Дом, к счастью, не пострадал, так как был построен из цельных бетонных блоков, но по кишлакам в домах произошли разрушения. После этого представление о прочности и надежности жизни ушло навсегда, показав зримо зыбкость и текучесть окружающего мира. Настал мой отъезд в Душанбе. На приехавшей в Пештеру институтской машине я добрался до нашего семейного рая и несколько дней отдыхал от гор. Меня встретила радостная мама и поцеловала в щеку. Отец торжественно поздоровался за руку. Первые дни мы не могли наговориться и наглядеться друг на друга. Потом жизнь взяла свое. Мама смотрела телевизор, где шли советские сериалы, а отец отправлялся на работу. Из любопытства он устроился швейцаром в Интурист. Через знакомых я узнал об интересном человеке, который приехал в Таджикистан и жил в Южном областном центре. Как я потом увидел, он был верующим человеком, посещал церковь в своем городке, а также храм в Душанбе, и лично знал нескольких священников, которым доверял. Он разбирался в тонкостях церковной и духовной жизни, о которых я еще не имел никакого понятия. Его обширные религиозные познания в разной степени включали в себя любые учения и верования, в которых он хорошо ориентировался. Мне дали его адрес, и я поехал к нему знакомиться, влекомый любопытством и желанием обрести в Таджикистане родственную душу. Этот человек работал заместителем редактора в местной газете. В редакцию я не пошел, чтобы не привлекать к нашей встрече излишнего внимания. Приближался вечер, и я надеялся, что заместитель редактора уже находится дома. На звонок в дверь на втором этаже многоквартирного дома вышел худощавый парень, чуть постарше меня, с тонким умным лицом, в очках с позолоченной оправой. В ответ на мое приветствие и желание поговорить, он, окинув меня внимательным взглядом, а также лестничную площадку и лестницу, быстро сказал: «Здравствуйте, вы ко мне? Встретимся внизу». Я пошел вниз и громко сказал сам себе: «Странно, очень странно». Навстречу мне поднималась молодая женщина, которая, поздоровавшись, прошла мимо и, кажется, вошла в ту дверь, в которую я только что звонил. У подъезда мне пришлось немного подождать. Когда этот парень вышел, он предложил прогуляться в парк и там на лавочке поговорить. Он осторожно начал спрашивать: «Откуда вы меня знаете?» «От общих знакомых», — я назвал имена. «А зачем приехали?» — настороженно спросил он. «Поговорить о вере». Не найдя во мне ничего подозрительного, он успокоился и представился: «Петр, можно на «ты»?» Затем Петр доверительно сообщил, что ему приходится постоянно осторожничать, так как КГБ особо следит за верующими, и посоветовал мне быть внимательней. Он пригласил меня домой и познакомил со своей женой, которая почему-то косо на меня посмотрела. Она работала корреспондентом в той же газете и к вере не имела никакого отношения, рассматривая убеждения своего мужа как бесполезное чудачество. Петр был человеком, глубоко утвержденным в вере. В комнате у него был иконный уголок, рядом на стене висели четки. На книжных полках стояли в переплете перепечатки книг святителя Игнатия Брянчанинова «Отечник» и «Приношение современному монашеству», а также бесценная и редкая в то время книга «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу». Петр тут же зажег лампадку, свечи и предложил помолиться по четкам. Мой знакомый молился глубоко и сосредоточенно, стоя на коленях. То же сделал и я. Петр поставил мне в молитвенной комнате раскладушку, и там до глубокой ночи я благодарил Бога за то, что он свел меня с таким необыкновенным человеком. Утром мой друг пошел провожать меня на автовокзал. По пути он показал мне маленькую местную церковь, сказав, что в ней служит очень хороший батюшка. Узнав, что я изредка захожу в душанбинский храм помолиться, уклоняясь от всех знакомств, Петр укорил меня за маловерие и заверил, что он знает там несколько хороших священников, пообещав непременно с ними познакомить. На этом мы расстались и, похоже, крепко подружились. В нем было нечто внушающее глубокое уважение, ясный ум аналитика и тонко чувствующее сердце. С собой я вез в зеленом переплете приношение современному монашеству, которое на многие годы стало моей главной книгой. Через некоторое время журналист приехал в Душанбе и остановился у нас в доме. Родителям он пришелся по душе. Петр с отличием окончил Ташкентский университет, имел диплом переводчика и знал несколько языков. К тому же он был очень воспитан и порядочен. Одно в нем настораживало больше всего мою маму — он был женат, а я нет. Маме казалось, что мы в дружбе не подходим друг к другу. Тем не менее, мы стали очень дружны, и благодаря ему мне открылась ценность и глубина православия и церковная традиция. Святитель Игнатий Брянчанинов очень увлек меня, и я взялся переписывать в тетрадь его книгу, терпеливо исписывая лист за листом. Петр при первой же возможности повел меня в Никольский храм на вечерню. Служил невысокий пожилой священник с рыжеватой бородкой и приятным добрым лицом. Он мне давно нравился, так как я видел его и раньше, но мало обращал внимания на то, кто и как служит. «Вот к нему и ходи на исповедь», — шепнул мне Петр. Во время вечерни я незаметно поглядывал на иконы, пытаясь определить, какая из них мне больше по душе. Мое внимание привлекла икона Пресвятой Богородицы с лучистым и пронзающим душу кротким взором. Я невольно подошел к ней и уже не смог отойти. Прислуживающая при свечах женщина громко сказала мне: «Хватит, хватит разглядывать, это вам не картина». Но эти слова нисколько не задели меня. Давно сдерживаемое чувство любви к храму, иконам, службам, к запаху ладана, к той таинственной силе, живой и святой, наполняющей церковь, и которой не найти больше нигде в миру, и особенно кроткий, любящий взгляд Матери Божией, все это внезапно прорвалось в неудержимом рыдании. Истосковавшееся по благодати сердце изошло в сильном плаче, сотрясавшим все мое тело. Не в силах сдержать его и стесняясь людей и служащего священника, я поспешил к выходу. Слезы заливали лицо, не позволяя видеть окружающее. Мой друг поддерживал меня под руку. Мы остановились в какой-то темной аллее, и тут я уже не смог сдерживаться. Безудержные рыдания сотрясали меня. Душа словно стряхивала гипноз заблуждений и, освобождаясь от них, становилась чище и светлее, постепенно успокаиваясь. — Ну, ты даешь, — удивленно заметил мой опекун Вере. — Ты что-нибудь увидел? Я молча пожал плечами, не зная, что сказать. Опозорился на весь храм. Теперь стыдно даже зайти в него. Так мне казалось в то время. Спустя несколько дней Петр представил меня двум священникам, тому, который мне очень понравился, и другому, с волевым лицом, бывшему следователю уголовного розыска, работавшему ранее в группе захвата. Оказалось, мой друг до областной газеты тоже работал милиционером, и какие-то качества характера сближали их. Я попросился на исповедь к понравившемуся священнику, предупредив, что исповедуюсь первый раз. «Так это ты тогда чуть мне службу не сорвал?» — улыбнулся батюшка, и от его доброй улыбки у меня исчезла всякая настороженность. Я постарался высказать на исповеди самое главное — недоверие к священнослужителям и маловерие к церкви. Священник прочитал разрешительную молитву и посоветовал: «Учись исповедоваться правильно и приходи завтра на литургию». Первое свое причастие я совершенно не понял, считая его необходимым церковным обрядом. Но тихое тепло, которое пребывало некоторое время в сердце, удивило меня. Возможно, это от того, что в ложечке было немного вина, — решил я. С тех пор, когда я бывал в Душанбе, Я ходил время от времени на субботнюю вечернюю службу, а утром на литургию, учась исповедоваться и причащаться у этих двух священников. Всю зиму я провел в Пештере. Семья Авлиекула зимние месяцы жила в кишлаке. Раз в две недели ко мне приезжал на лошади его отец, Джамшет, забирая накопившиеся сейсмограммы и привозя свежие лепешки. Старик был ревностным молитвенником и молился по четкам. Он несколько раз просил меня молиться в сторону Мекки, но я отвечал, что у нас молятся на восток, и он перестал меня уговаривать. Когда мой гость ночевал в доме, мы топили одну печь для экономии дров. Он молился в одном углу, а я в другом, каждый по своим четкам. Постепенно мы сблизились. Старик тактично не заводил споров о вере, как часто делают представители его религии, и этим нравился мне все больше. Даже когда русские буровики, заехавшие поохотиться, подвыпили и отпускали шуточки насчет моей веры, он всегда заступался за меня, и тогда он был моим единственным другом на всем пространстве в 200 километров. Я пытался доказывать свое право на личную жизнь, но встречал лишь ожесточение. «Хватит заливать, парень! Сейчас только изолятора на столбах не пьют, и то потому, что донышком вверх стоят. А такие, как ты...» «Слушай, старик, кто он такой? Скажи нам», — говорили приезжие, указывая на меня. «Если он русский, почему не пьет? А если верующий, то в церкви даже попы пьют и в компании сидят, а он почему не сидит с нами? Вот и скажи нам, кто он такой?» «Бог лучше всех знает, кто он такой», — внушительно отвечал мой покровитель, поглаживая седую окладистую бороду, и шумные гости умолкали. «Иди, отдыхай, Федор, я сам с гостями посижу». После Джамшет сказал мне: «Когда на тебя наскакивают, лучше молчи. Кто ничего не доказывает, не ошибается». Мне стала родной и их семья. Сын 4 лет и малышка-дочь 3 лет. Брат Авлиекула, школьник, приемный мальчик-сирота, скромный и немного косящий. Сестры-первоклассницы, веселые и страшно смешливые. Они всегда давились от смеха, глядя на меня в щелку из-за занавески, смотря, как я учусь есть плов рукой без ложки. Наступающая осень надолго разлучала нас, и до первых снегов со мной оставались лишь стонущие крики бухарских оленей, уходивших в теплые долины в низовье реки. Глубокой осенью ко мне постучался старик-таджик, попросившийся на одну ночь. Он хотел собрать в лесу оставшиеся несобранные грецкие орехи. Его не было до вечера. К темноте он притащил полный мешок крупных орехов, собранных по тайным уголкам, которые знал только он. Мы поставили мешок с его добычей в коридоре. Мой гость, попив чаю и перекусив, улегся на курпачу и от сильной усталости мгновенно уснул. Чтобы ему не мешать, я ушел молиться в холодную комнату. А когда вернулся, услышал какой-то шум в коридоре, но не обратил на это внимания. Утром старик вышел в коридор и испуганным голосом позвал меня. В руках он держал пустой мешок. За ночь крысы унесли все его орехи. Раздосадованный, он снова отправился собирать их, но теперь уехал на лошади с полным мешком, не ночуя на станции. Зимы на Пештере стояли долгие, с глубоким до 1,5 метров снежным покровом и ночными морозами до 20 градусов. Днем солнце пригревало, и я часто рубил у крыльца дрова, раздевшись по пояс. По вечерам над безлюдной долиной, освещенной матовым светом луны, разносился протяжный волчий вой, леденящий душу. Поначалу в одиночестве меня донимали различные страхи, навеянные историями и рассказами местных жителей о явлениях духов, снежного человека, гула, или прекрасных небесных дев, пери, сводящих путников с ума своей красотой. В Азии очень сильно проявляется одержимость людей, не имеющих благодати крещения. Люди живут совместно с демоническим миром, который для них так же реален и зрим, как земной мир, и от этого еще более опасен. К примеру, вот что рассказывал отец Авлиекула Джамшед о приключившейся с ним одержимости. С группой друзей, будучи молодым парнем, он ехал домой. Они возвращались верхом на лошадях по безлюдной местности из дальнего кишлака, куда были приглашены на свадьбу. Осенняя долина выглядела пустынной, и никаких поселений в том месте быть не могло. И вдруг его глазам предстала невероятная картина. На цветущей лесной поляне танцевали необыкновенно красивые девушки и парни с бубнами в руках. Они пели странные, незнакомые песни, очаровывающие слух. Джамшед оглянулся вокруг. Никто из его спутников не видел того, что открылось его взору. А пение становилось все более обворожительным. Очаровательные девушки звали его к себе грациозными жестами. Они были так прекрасны, что молодой человек спрыгнул с лошади и, срывая с себя одежду, ринулся в лес. Он так быстро скрылся с глаз потрясенных друзей, что никто не успел его удержать. Все мужчины кишлака отправились на поиски потерявшего рассудок парня. Недели через две его нашли, обросшего, грязного, забывшего человеческую речь. Он царапался и кусался. Джамшеда связали и привели к мулле, который несколько дней читал над парнем заклинание, пока к нему не вернулся рассудок. Меня всю зиму преследовал этот рассказ. За каждым поворотом ущелья во время прогулок мне казалось, что я увижу этих небесных Перри. Еще в зимнем уединении мне часто вспоминались рассказы о лесных людях-оборотнях, обросших волосами, имеющих ужасного вида облик. Авлиекул утверждал, что теперь их племя живет в непроходимом ущелье за водопадом, возле дальней снежной горы. Группа лесников на лошадях хотела как-то осенью поохотиться в этих местах, но гулы подняли такой страшный крик, что взрослые мужчины, нахлестывая лошадей, кинулись прочь от этого места, потеряв от страха даже свои шапки. Понятно, что после таких историй стук упавшего дерева в зимнем лесу или завывание ветра в горах заставляли меня вздрагивать и ожидать чего угодно. Только молитва успокаивала меня и разгоняла все страхи среди черной тишины осенней ночи. На память о собирателе грецких орехов мне на всю зиму остался постоянный грохот перекатываемых под полом орехов, особенно по ночам. Словно кто-то лопатой перекатывал их с места на место. Зачем крысы так делали, не знаю, но этот ночной грохот и нескончаемый звук разгрызаемых орехов помогал мне набираться терпения, которое так пригодилось впоследствии. Сидя с четками напротив морозного окна, в котором медленно плыла зимняя луна, я знал, что никто и никогда не сможет помочь мне в этом беспредельном горном одиночестве, кроме Тебя, Господи, ибо Ты — защитник мой и покровитель. Слава Тебе, Боже, что Ты, знающий глупость и немощь человеческую, защитил меня и уберег. Никаких небесных Перри и гулов я не увидел, ибо Ты исподволь готовил меня к иной совершенно непредставимой встрече и открытию, избрав для этого свой нерукотворный храм — горы Обихин-Гоу. Не имея чистого сердца, безгрешного ума и незапятнанной страстями души, мы бессильны найти истину своими усилиями. Поэтому благословенны не усилия, но благословенна вера, которая приводит душу к евангельским заповедям, открывающим путь к Тебе, Иисусе. Рассудочное мышление быстро становится привычным состоянием ума, следующего за обольщениями мира сего. Только истина требует постепенности ее усвоения, ибо несет в себе глубокую духовную суть, которая открывается сердцу лишь постепенно. Уму, запутавшемуся в своих умозаключениях, православие вначале видится как одна из религий, ничем не отличающаяся от остальных религий, пока еще не побежденной временем по неким таинственным законам существования самих религий. Лишь окунувшись в очистительные воды животворящей благодати, сердце открывает для себя, что православная церковь была, есть и будет извечно церковью победительницей, побеждающей не силой доказательств и принуждения, но исключительно силой своей истинности.